Глава 23. Японские броненосцы сегодня снова маневрировали у порт Артура, но ни один из них так и не подорвался, хотя Амур поставил мины на удалении в 11 миль, там, где Хацуси и Ясима должны были погибнуть, как ты и говорил. Алексеев обескураженно развел руками и добавил, с некоторым осуждением поглядывая на Фока. «Ты случаем не ошибся? Карты ведь у тебя не имелось, все приблизительно». С большими допусками указывал. Может, и ошибся. Александр Викторович пожал плечами. Но сам подумай, раз японцы не высадились у Бидзова, Тога, незачем проводить акцию устрашения на виду порт Артура. Как бы говоря, я здесь, не вздумайте выплывать в море. Вот и ходят иным маршрутом, или вообще не прибегают к демонстрации. Но я тебе так скажу. История, если ее пытаются изменить, имеет жуткую инерцию. Это и хорошо, и плохо одновременно. К старым проблемам могут добавиться новые, просто надо быть готовым к их решению. Насчет японских броненосцев скажу так. Они ведь могут и подорваться, но чуть позже и в ином месте. Перефразирую. Кому суждено стать утопленником, того не повесят. На это и надеюсь. Хмыкнул Алексеев. «Потому стараюсь выводить броненосцы на внешний рейд через день, а крейсера с миноносцами постоянно, чтобы успеть добить подранков. И знаешь, экипажи оживились, рвутся в бой, да и ремонт пошел гораздо быстрее». «Вот и хорошо», — хмыкнул Фок и добавил. «Местные этуали затасковали. Офицеры флота перестали посещать бордели. Зато Вера Алексеевна довольна и больше жалобы мне не приносит». Наместник рассмеялся. Супруга стеселя отличалась показным ханжеством, и рьяно бичевала пороки, и тут же стал серьезным. «Буду надеяться, что японцы все же зайдут на минное заграждение и понесут там потери». «Зайдут, зайдут», — усмехнулся Фок. На какую-то минуту замолчал и потом негромко резанул. «Вот только в одном месте и в другое время не следует уподобляться человеку, что один раз нашел кошелек под фонарем и с того дня постоянно приходит к нему в надежде, что какой-нибудь ротозей уронит там еще раз портмоне, набитое купюрами. Ты хочешь сказать, что японцы там подрывались в реальности, которая должна быть, но уже изменилась? И второго случая не представится? Ведь так, если я тебя правильно понял». «Совершенно верно, Евгений Иванович. Тут иные варианты искать надобно, не менее действенные, и они у нас есть». «Какие варианты?» «Сейчас я о них скажу, но вначале коснусь флота. Япония вроде Англии, только сейчас гораздо слабее. Но тут все относительно. Мы ведь тоже не Германия. К тому же на Дальний Восток, скудный местными ресурсами и населением, ведет всего одна нить Транссиба». Так вот, островная страна, чья жизнь зависит лишь от господства в водах западной части Тихого океана, а потому, кто будет господствовать на море, есть главный вопрос войны. К чему это я говорю? Ты коньяку себе налей стаканчик и прихлебывай, оно полезно будет. Профилактика апокалиптического удара. Даже так? Алексеев моментально нахмурился, но налил себе не рюмку, а бокал мартеля. Опять гадости услышу. Я ведь тебе не все сказал, адмирал. Хмыкнул Фок и закурил папиросу, взяв ее из предупредительно раскрытой пачки. Курил он только адмиральские, халявные, так сказать. А потому к пагубной привычке прошлой жизни пока не пристрастился. Я ведь из ума не выжил, хотя сотню разменял. Да и последние месяцы меня информацией закормили. Так вот, нынешняя война с японцами, скажу так, очень своеобразная. Все историки утверждают в один голос, что японцам везло в ней как никогда, а вот нам пришлось худо. Особенно на море. И второй флот мира по численности опустился ниже плинтуса, став меньше германского, французского, японского и американского. Точь-в-точь, как испанский флот после войны с североамериканскими Соединенными Штатами. Так, где-то вровень с австрийским и чуть ниже итальянского. Почетное седьмое место, короче. Классика жанра, ваш номер восьмой и ваше место в буфете. Продолжай. Лицо Алексеева побагровело. Он судорожно всхлипнул, однако приличная доза коньяка смягчила кошмарный психологический удар. Не стоило сыпать соль на рану, но куда деваться, если разговор зашел. Так вот, у нас всячески старались переиграть эту войну хотя бы на листах бумаги. Книг уйма написали, где мы победоносно громим японцев. И два направления появилось. Первое место заняли заклепочники. Это кто такие? А мы с тобой ими стали, — усмехнулся Фок. Типа модернизируем кораблики, усилим новыми пушками, правильно их расставим, и будет хана японцам. Погоним ссаными тряпками по морям и океанам. Вот только вся штука заключается в том, что, как ни изгаляйся, но океанский высокобортный рейдер в броненосец не превратишь. Не растет ананас на елке. Фок затушил окурок в пепельнице, тут же закурил новую папиросу и продолжил говорить, поглядывая на сопящего адмирала. «Я не моряк, но прекрасно понимаю, что в рамках определенного водоизмещения все характеристики не улучшишь. Чем-то придется поступаться. А в ряде вещей будет серьезное ухудшение. Да, можно заменить старые пушки на новые образцы с более широкой номенклатурой снарядов, облегчить корабль и чуть увеличить скорость, поставить противоосколочное бронирование. Те же щиты, но это все, что можно сделать». А все японские корабли-линии предназначены именно для эскадренного боя. Их характеристики будут всегда выше, чем у наших модернизированных образцов, пусть и не намного, как сейчас. К тому же они сами могут усилить свои корабли. Одно применение шимозы чего стоить будет. Ты говорил, и мы тут бессильны, так как площадь бронирования не увеличишь, и можно только пополнить палубные команды для борьбы с пожарами». И это все, что можно сделать, понятное дело, сгрузив деревянную обшивку, мебель и шлюпки на берег. Так с первым направлением все ясно. Но ты упоминал второе. И смею догадаться, это крейсерская война. Ведь так? Абсолютно верно. Написаны сотни страниц, причем не какой-нибудь билетристики, а вполне себе научных работ. Там, не жалея красок и восхваления, описывается, как десятки русских вспомогательных крейсеров своими действиями, такими как потопление купцов, минирование портов, обстрелы гаваней, начиная от Сасеба и Нагасаки, ставили японскую экономику на грань коллапса. И при этом наши крейсера находили себе уютные тайные гавани на островах Тихого океана, особенно часто упоминается архипелаг Банин в германских и французских владениях, снабжаемый всем необходимым через подставные компании. Ты в это веришь? А вот я не очень, на то у меня есть очень веские аргументы. Обоснуй. Англия и Америка финансово вложились в Японию очень серьезно и большими деньгами, я бы так сказал, и не позволят России ни при каком раскладе победить в войне в целом. И в морской ее части в особенности. Позволь вопрос. Что делают егеря, если в лесу расплодилась масса волков, и они режут не только дикую живность, всяких косуль с зайчиками? Это я на японцев намекаю. А начали давить вполне упитанных коров, свиней и кур местных хозяев, нанося им невыносимый ущерб. Да постреляют нахрен всех серых, патронов на них хватит. Алексеев выругался и снова отхлебнул коньяка. Всех не постреляют, оставят для развода немного, чтобы знали свои владения и продолжили кушать там зайчиков. С нескрываемым ехидством ухмыльнулся Фок и тут же стал предельно серьезным. Поверь, так оно и будет происходить. В газетах поднимется шумиха, все ополчатся против русского пиратства, и наш певчий мост моментально струхнет. Учти, североамериканские Соединенные Штаты и Англия открыто желают нашего поражения во войне. Франция, хоть и союзник вроде, тоже хочет этого. Для них угроза идет из Германии, и если Россия подпишет мир с японцами на условиях последней, где нам запретят влезать в азиатские дела, то Воленс-Ноленс, император Николай Александрович, сосредоточит все свое внимание только на западном направлении. Под это дело кредиты дадут, которыми нас сильнее опутают обязательствами. Ведь кто платит, тот и заказывает музыку. Алексеев засопел. Но молчал, показывая, что желает слушать дальше, только коньяк стал отхлебывать большими глотками. А вот Германия из-под полы будет оказывать помощь, но со своими целями. Чтобы Россия вела войну как можно дольше, финансово ослабла и в конце концов потерпела поражение. Тогда наша страна не сможет проводить активную политику на Западе, а дипломатическая Цусима есть тому подтверждение. Только немцы не ожидали, что под воздействием собственной революции мы столь скоро подпишем похабный мир с японцами руками будущего графа Полусахалинского. Фок посмотрел на мрачного адмирала. Молчание наместника было выразительным настолько, что художникам можно было писать картину на тему «Так крушатся надежды». Но вернемся к крейсерской войне, вернее, как ее могут живо прекратить. Нет, все будет проделано изящно и красиво. Японцев попросят навести порядок и предложат помощь. Передадут десяток колониальных крейсеров, которых у английской короны до чертиков. А с ходом в 19-20 узлов они начнут охоту. Или сами выведут быстроходные крейсера, а мы лишь гадать будем, что случилось. Ведь наши корабли начнут просто бесследно пропадать, а море хорошо хранит свои тайны. Выходит, наше положение настолько скверно? Я этого не говорил. В рамках принятой морской войны, как ее понимают, да, иного выхода, чем поражения, нет. То появляются перспективы, причем весьма позитивные. Я лишь недавно это осознал, а сегодня утром окончательно продумал. Не томи душу, выкладывай, что ты там придумал.